Глава 17. Война в воздухе. «Дух Господень был на мне, и мы снова пошли в ад. Иисус сказал: „Я говорю тебе истину, многие души попали сюда из-за колдовства, занятия оккультизмом, поклонения иным богам, неповиновения, неверия, пьянства, развращенности плоти и духа. Пошли, я покажу тебе тайну и расскажу о скрытых вещах. Я научу тебя молиться против сил зла“. Мы вошли в часть ада, расположенную рядом с сердцем. Иисус сказал: «Скоро мы дойдем до пасти ада, но сначала я хочу предупредить всех, что ад расширяется». Мы остановились, и Он сказал: «Смотри и веруй». Я посмотрела, и передо мной предстало видение. В нем мы с Иисусом стояли высоко над землей, окруженные бескрайним пространством. Высоко над землей я увидела духовный круг. Для природного зрения круг был невидимым, я хорошо его увидела в духе. Я поняла, что это видение связано с нашей борьбой против сил, господствующих в воздухе. Я продолжала смотреть и обнаружила, что фактически кругов было несколько. Первый круг состоял из грязных злых духов. Я увидела, как грязные духи принимают вид колдунов и ведьм и начинают летать по небу, причиняя большой духовный вред. Я услышала голос Иисуса: «Именем моим я даю моим чадам власть над этими злыми духами. Слушай и учись, как надо молиться». Я увидела, как из другого круга вылетел предмет странной формы, который начал кружиться и твердить заклинания. Возник бес, принявшийся творить зло на земле. У беса был дух колдуна. Он крутился и хохотал, а из палки, которую он держал в руке, на людей исходили заклинания. К колдуну присоединились другие злые духи, и сатана дал им еще больше силы. «То, что вы связываете на земле, я связываю на небе», — сказал Иисус. «Сатана должен быть связан, чтобы молитвы верующих в последние дни были действенными». Из другого круга возник еще один колдун. Он принялся раздавать приказания. На землю обрушился дождь и огонь. Он наговорил много злых вещей и обольстил многих на земле. Я увидела, как высоко над землей к этому колдуну присоединились другие злые духи. Все они были князьями и силами, господствующими в воздухе. Они передавали свою силу ведьмам, собравшимся в одном месте. Вокруг них толпились работники тьмы. Духи подлетали и улетали. «Смотри внимательно», — сказал Иисус. «Святой Дух раскрывает тебе великую истину». Я увидела, как на земле происходят ужасные вещи. Зло умножалось, грех распространялся. Силы зла побуждали людей воровать, лгать, мошенничать, причинять друг другу боль, богохульствовать и предаваться похоти плоти. На землю было высвобождено всевозможное зло. Я сказала: «Иисус, на это страшно смотреть». Иисус ответил: «Дитя мое, именем моим зло изгоняется. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять». Злые духи продолжали изрыгать на землю мерзости и обман, но тут я увидела, что народ Божий начал молиться. Люди с верой молились именем Иисуса. Они молились, и Слово Божье противостало злым духам, которые начали терять почву. Святые молились, а силы зла теряли захваченное. Дьявольские заклинания разрушались. Люди, ослабленные силами ада, укреплялись. Они молились в один голос, и в борьбу вступили ангелы небесные. Я видела, как святые ангелы сражаются с князьями и силами воздуха, и как Божьи ангелы разрушают силы зла. Я видела, как ангельские силы наступают ряд за рядом, и в каждом ряду их было около 600. Люди верили в Бога, и ангелы наступали. Приказание отдавал Бог, и Его сила была мощной. Своему народу и ангелам Он дал власть разрушать дела сатаны. Бог вел битву против зла в воздухе. Когда люди молятся и верят в Бога, дьявольские силы разрушаются. Но когда царит неверие, силы зла начинают одерживать победу. «Чтобы все покорить под ноги Отца», — сказал Господь, «люди должны веровать и быть в согласии друг с другом. Между небом и землей должно быть согласие, чтобы мы могли побеждать наших врагов. Когда с земли поднялась хвала Богу, силы зла начали отступать. Я видела, как Божьи святые молятся от всего сердца за победу над кознями сатаны. Дьявольские заклинания и проклятия были разрушены, и святые одержали победу. Именно так все произошло. Когда ангелы Господни сражались с бесами и силами ада, святые получили освобождение через молитву. Получив освобождение, люди начинали возносить хвалу Богу, и это привело к новым победам. Когда же люди перестали видеть сразу же результаты молитвы и прекратили возносить хвалу, зло перешло в атаку. Я услышала, как ангел громким голосом сказал: «Господь, вера твоего народа слаба. Чтобы ты освободил их от сил сатаны, люди должны верить в тебя. Господь, помилуй наследников спасения». Голос всемогущего ответил: «Без веры угодить Богу невозможно. Но Господь верен, и Он утвердит вас». Я вновь увидела, как Бог изливает свой дух на всякую плоть, и люди поверили, что Бог сделает все, о чем бы они ни попросили, потому что они принадлежат Ему и искренне любят Его. И они уверовали в Бога и в Его Слово, и Бог освободил их. Слово Божье росло и распространялось по земле. Господь сказал: «Для верующих возможно все. Я верен моему слову. Вы делаете свою часть и знаете, что я сделаю мою. Если мои люди будут стоять в истине и подвязаться добрым подвигом веры, произойдут чудесные вещи, как это было в день Пятидесятницы. Призывайте меня, и я услышу. Я буду вашим Богом, а вы моим народом. Я утвержу вас в праведности, истине и чистоте». Я увидела христиан, как новорожденных младенцев. Я увидела, что над ними стоят ангелы, защищая их от всякого зла. Я увидела, как Господь Саваоф ведет битву и одерживает победу ради них. Затем я увидела, как младенцы вырастают и собирают жатву на полях славы Господней. Они делали дело Господне с радостным сердцем, с любовью и доверием к Богу и в служении Богу. Я увидела, как ангелы со Словом Божьим истребляют зло с лица земли. Я увидела мир на земле. И все было покорено под ноги Божьи.